Глава 10. Внутри светло и просторно. Интерьер выдержан в таком же классическом стиле, как и сам дом. У входа стоит мужчина с пластиковой корзиной. «Добрый вечер. Прошу вас дать все телефоны, часы и другие гаджеты. Если при себе имеется бумага и ручка, их тоже необходимо сдать. Приходится подчиниться, я отдаю телефон, больше у меня нет гаджетов». Ратмир складывает в корзину ручку, телефон и умные часы. «Благодарю вас». Мы проходим дальше по коридору. Там нас встречают мужчина и женщина. Он высокий, с широкой грудью, массивной челюстью, которую закрывает почти седая борода. Волосы мужчины тоже с большой проседью. Глаза ярко-голубые, и почему-то по одному его взгляду я понимаю, что этот человек, если захочет, может раздавить меня, как букашку. Они с Ратмиром пожимают друг другу руки. Я замечаю на среднем пальце мужчины перстень с черным камнем. «Борис Константинович, рад встрече», — произносит мой муж. «Значит, это и есть основатель клуба. Алмаз». «Взаимно». Мужчина обращает свой взгляд на меня и улыбается. В уголках его глаз тут же появляются морщинки, как гусиные лапки. Но есть в этой улыбке что-то ненастоящее, пугающее. «Это моя супруга Ева», — представляет меня Ратмир. «Здравствуйте». Произношу, стараясь держать лицо, хотя на меня накатывает жуткое волнение. Он едва заметно кивает. «А это моя супруга Фиона». Поворачивает голову к своей спутнице. Она обворожительно улыбается. Что за имя такое странное? Фиона. Девушка явно младше Алмаза, ей на вид не больше 30, а ему лет 45, хоть и такой седой. Его жена высокая, статная брюнетка, с роскошной фигурой в облегающем фиолетовом платье. Мы обмениваемся любезностями, и нас с Ратмиром провожают в большую гостиную, где будет проходить собрание. Свет тут приглушен. Играет легкая музыка. Повсюду много диванов. Гости сидят, вальяжно раскинувшись на них. Кто-то общается у столов с фуршетом. Всюду снуют официанты с подносами. Встреча явно не тянет на тайную. Ратмир осматривается. «Кого ты ищешь?» «Да, одного предпринимателя. Я знаю, что он состоит в клубе. Хотелось бы с ним познакомиться». Мы подходим к столу с едой и напитками, и я сразу выпиваю бокал шампанского, чтобы унять волнение. Мне кажется, что все эти люди на меня смотрят, что я могу сделать что-то не то и подставить Ратмира. После нас в комнату заходят еще две пары. «Вот все и в сборе», — произносит Алмаз, выйдя в центр комнаты. Мы с Ратмиром садимся на один из диванов, поближе к нему. Глава клуба жестом подзывает нас к себе. «Поприветствуем нового члена клуба, бурмистрова Ратмира Викторовича и его супругу Еву. Ратмир Викторович занимается...» Дальше мужчина перечисляет, какие бизнесы есть у моего мужа. После представления мы возвращаемся на диван. Нам дают планшет с единственным листом, в котором мы должны поставить подпись. Полная конфиденциальность. То, что происходит в клубе, остается в клубе. Боже, я вспоминаю книгу и одноименный фильм про закрытый клуб с похожим правилом, и мне становится дурно. Там все плохо закончилось. Да и шло не очень. Надеюсь, этот клуб не такой. Шампанское начинает неприятно бродить в желудке, вызывая тошноту. Я ставлю подпись, как и Ратмир, и отдаю планшет мужчине, который принес его. Тот, в свою очередь, показывает его Алмазу. Хозяин клуба удовлетворенно кивает и продолжает. «Итак, вы наверняка слышали, что в нашем клубе есть несколько правил. Про неразглашение дресс-код повторять не вижу смысла, так что перейдем к главным». Алмаз поправляет перстень на своем пальце и продолжает. «На территории клуба запрещены любые устройства записи, смартфоны, камеры, часы с функцией записи и даже блокноты с ручками. Все обсуждения и встречи остаются исключительно в памяти участников». Ратмир внимательно его слушает, а я постепенно начинаю терять интерес. Осматриваю присутствующих, и только сейчас замечаю, как много тут женщин, намного больше, чем мужчин. «Каждый член клуба обязан раз в месяц делиться уникальным бизнес-кейсом или инсайтом», — продолжает Алмаз. «Каждый месяц участники клуба выбирают благотворительный или рискованный инвестиционный проект, в который обязаны вложить». Я ловлю официанта с тарталетками и быстро съедаю одну. Мой желудок перестает бушевать. Облегченно перевожу дыхание и встречаюсь взглядом с девушкой, которая видела, как я ем. Миниатюрная блондинка. Она держится за руку с невысоким, лысым мужчиной и приветливо улыбается мне. Я улыбаюсь ей в ответ. Наконец, речь Алмаза заканчивается, И нас с Ратмиром снова просит выйти в центр комнаты. «Поздравляю со вступлением в клуб», — торжественно произносит он. «У нас есть два типа встреч. Закрытые — только для членов клуба. И открытые, как сегодняшние, где присутствуют гости и жены. Но любой, кто пересекает двери этого клуба, обязуется хранить все происходящее в тайне. Прошу вас не разочаровывать меня». Алма смотрит Ратмиру в глаза, будто хочет заглянуть в душу. И ни один мускул не дергается на лице моего супруга в этот момент. Алмаз продолжает. «В этой жизни я ненавижу две вещи. Предательство». Он делает многозначительную паузу, подчеркивая серьезность момента. «И вареных омаров». На последних словах Алмаз начинает хохотать. Присутствующие подхватывают его смех. Мы с Ратмиром тоже смеемся. Не знаю, как он, а я от нервов. «Выпьем». Завершает свою речь хозяин клуба. Нам с Ратмиром вручают два кубка. Я выпиваю что-то похожее на медовуху и слышу аплодисменты. Подходит Фиона. «Дорогие», — обращается к нам с Ратмиром. «По сложившейся традиции у нас подарок для нового члена клуба и его супруги. Следуйте за мужчиной». Она кивает на молчаливого сотрудника в белом, который только что подошел. «И встретимся через час». «Благодарю», — отвечает Ратмир. «Спасибо. Поддерживаю его, хотя понятия не имею, понравится ли мне их сюрприз». Мы выходим из гостиной и идем дальше по коридору. Проходим несколько поворотов, и мужчина останавливается у двери. «Прошу». Ратмир заходит первым. Я за ним. Это маленькая темная комната со свечами. В центре стоят два массажных стола. Рядом с каждым из них девушки в белых халатах, похожих на кимоно. «Здравствуйте», — приветствует одна. «Пожалуйста, проходите сначала переодеться, потом в джакузи». Она указывает на шторку, скрывающую арку в другую часть комнаты. «А через 20 минут обратно к нам». Мы заходим за эту шторку и остаемся одни. В маленькой комнате тепло и красиво. Приглушен свет и тоже расставлены свечи. От большой квадратной ванны с джакузи, которая стоит в центре, идет пар. Я шепчу Ратмиру. «Нам обязательно это делать. Я как-то стесняюсь здесь раздеваться. Как-то странно все это». «Это подарок от хозяйки клуба. Я думаю, если мы откажемся, это будет воспринято как оскорбление». За шторку заходит массажистка. «Ваши шкафчики». Показывает на два белых шкафа по разным углам. «Белье внутри». Девушка снова скрывается за шторкой. «Мы на глазах друг у друга должны переодеваться». Недовольно шепчу Ратмиру. «Мы же муж и жена, Ева». Бурчит мне в ответ и недовольно оглядывается на шторку. «Давай уже покончим с этим». Я прохожу и открываю свой шкафчик. В нем белый халат, тапочки и какая-то прозрачная штука, похожая на бахилы, только не из целлофана, а из мелкой сетки. Разворачиваю ее и понимаю, что это нижнее белье. Трусики мало похожи на те, что я обычно ношу. Здесь какая-то бельевая веревка сзади и непонятная прозрачная сетка впереди. Лифчик по той же схеме. «Я не надену это», — протягиваю отрешенно. «Ева, успокойся», — раздраженно бросает Ратмир. «Никто на тебя не смотрит». «Ты смотришь». «Я твой муж». Поджимаю губы и снимаю платье. Лифчика на мне и так не было. Я натягиваю на себя его подобие, прячась от Ратмира за дверью шкафчика. Потом надеваю и бельевую веревку. Смотрю на себя в зеркало и понимаю, что я практически голая. Хоть тут и приглушен свет, но даже так через тонкую ткань все видно. А ниже пояса, можно сказать, ничего нет, кроме этой единственной нитки. Что там на Ратмире тогда?